Глава 6. 1. Дознание было назначено на 3 часа во вторник. Макси чуть ли не с нетерпением ждали его. В любом случае, никуда от него не деться, так хоть поможет скоротать тягостные часы. Прямо как перед грозой, когда не продохнуть и на сердце давит, а ливень все никак не начинается. Молчаливый сговор, что в Мартингейле никто не мог стать убийцей, мешал трезво обсудить причины гибели Салли. Все боялись сказать лишнее или не тому человеку. Иногда Деборе хотелось, чтобы домочадцы собрались и хотя бы обсудили, как быть дальше. Но когда Стивен нерешительно высказал вслух то же самое соображение, ее охватил ужас. «Ну зачем Стивен говорит о Салли?» Феликс Герн был другим. С ним практически все можно было обсуждать. Он не боялся умереть, не боялся вообще смерти и не считал неприличным болтать, как ни в чем не бывало, даже весело, об убийстве Салли Джаб. Поначалу Дебора принимала участие в этих разговорах, хорохорясь и бравируя. Позднее она поняла, что юмор — слабая попытка подавить страх. И вот во вторник, перед ланчем, она шла вдоль розовых кустов рядом с Феликсом, а тот нес околесицу, подбивая и ее последовать его примеру, выдумывал хладнокровно и весело всякие версии убийства. «Нет, серьезно, Дебора, если бы я писал книгу, я бы сделал героем деревенского парня. Дерека Пулина, к примеру». «Это не он. Как хочешь, но у него не было мотива ее убивать». «Мотив ищут в самую последнюю очередь, и найти его всегда можно. Может, убитая шантажировала его, может, заставляла жениться на себя, а он не хотел. Сказала, что ждет второго ребенка. Это, конечно, вранье, но он-то не знает. У них была самая обыкновенная связь. Я бы сделал его тихим, впечатлительным юношей. Такие на все способны. Ну, в книгах, по крайней мере». «Но она не хотела, чтобы он женился на ней. Она могла выйти замуж за Стивена. Зачем ей Дерек Пулин, если у нее Стивен?» «Ты рассуждаешь, позволь мне заметить, как сестра, ослепленная любовью к брату. Ну, давай, предлагай свой вариант. Кого предложишь?» «Пусть это будет папа». «Ты имеешь в виду прикованного к постели старика?» «Да, только он не прикован. Пусть все будет, как в страшных гениальных историях. Старик не хочет, чтобы его сын женился на коварной шлюхе. Он пробирается наверх, ступенька за ступенькой, и душит ее своим старым школьным галстуком». Феликс выслушивает эту версию и отвергает ее. «Ну почему бы не придумать таинственного незнакомца с именем, как у кинематографического кота? Ну, кто он? Откуда пришел? Может, он отец ребенка?» «Не думаю». «Нет, отец. Он повстречался с ней, когда она была еще невинной девочкой, только что начала свою трудовую жизнь. Не будем детально описывать этот душераздирающий эпизод, но представь себе его удивление и ужас, когда он снова повстречался с ней, с девочкой, которую он обесчестил, в доме своей невесты. И ребенок там же». «У него есть невеста?» «Конечно. Милая вдовушка, которую он решил подцепить. И вот бедная бесчещенная девушка грозит вывести его на чистую воду, и ему приходится заставить ее замолчать навсегда. Я изобразил его циничным, мерзким типом, так что никто не станет слезы лить, когда его поймают». «Не находишь, что получится мерзкая историйка? Пусть убийцей будет смотрительница приюта Святой Марии. Психологический детектив с эпиграфами из знаменитых авторов в каждой главе и сплошной Фрейд». «Если хочешь Фрейда, делаю ставку на дядю убитый. Тут уж простор для всякой психологической чепухи. Так вот, он жестокий и бездарный человек, который, прознав про ребенка, выгнал ее из дому. Но, как все пуритане в романах, он и сам мерзавец. Крутил роман с девчонкой, с которой познакомился на репетициях хора, а теперь она со своим ребенком оказалась в том же приюте, что и будущая жертва. Скоро Салли узнает правду о своем негодяе дяде и начинает шантажировать его, требуя 30 шиллингов в неделю за то, что будет молчать. Понятное дело, не мог он рисковать. Слишком добропорядочный он джентльмен». «А что Салли делала с 30 шиллингами?» Открыл счет в банке на имя ребенка. В конце концов, все это обнаружится». «Если бы так. Но ты забыл о будущей невестке жертвы. Там-то найти мотив совсем ничего не стоит». «Она не убийца», — тут же перебил Феликс. «Черт тебя дери, Феликс. Кто просит тебя быть тактичным?» «Я твердо знаю, что ты не убивала Салли Джаб. Ты хочешь просто так, шутки ради, чтобы я следил за тобой, отмечал все подозрительное и странное?» «Я ведь ненавидела ее, Феликс. В самом деле ненавидела». «Ну и что? Да, ненавидела. Это твои личные трудности. Но держи себя в руках, не выкладывай, что у тебя на душе полиции. Без сомнения, они стоящие мужики и ведут себя прекрасно. Только вот воображение у них хреновое. Но сила их в смекалке. Она — основа основ работы сыщика. Знают сами, что делать и как. Не подбрасывай мотив преступления. Пусть попотеют за денежки налогоплательщиков». «Думаешь, Делглиш выйдет на убийцу?» — помолчав, спросила Дебора. «Делглиш, думаю, уже понял, кто убийца», — ответил спокойно Феликс. «А вот иметь достаточно доказательств, чтобы вынести обвинение — дело другое. Сегодня днем, может, мы узнаем, что успела полиция и что они готовы сообщить нам. Делглишу не исключено. Доставляет радость держать нас в напряжении, но рано или поздно он раскроет свои карты». Дознание обернулось и облегчением, и разочарованием. Коронер пришел без присяжных. «Следователь, производящий дознание в случаях насильственной или скоропостижной смерти». Он оказался мужчиной с тихим голосом и лицом, напоминающим грустную морду Сенбернара, который, казалось, по ошибке втянут в расследование. При этом он был опытным и не терял времени впустую. Деревенских пришло меньше, чем ожидали Макси. Может, они берегут свое время и энергию для более интересного мероприятия, для похорон? Но те, кто пришел, вели себя умнее, чем раньше. Коронер представил дело, на первый взгляд, до чрезвычайности простым. Свидетелем по опознанию жертвы была нервная, невыразительная, маленькая женщина, оказавшаяся теткой Салли. Выслушали показания Стивена Макси, он быстро сообщил фактические детали того, как был найден труп. Согласно медицинской экспертизе, смерть наступила вследствие повреждения блуждающего нерва, когда жертву душили руками, наступила очень быстро. В желудке обнаружено 1,5 грана кислоты барбитурата. Коронер задавал только вопросы, которые помогали установить факты. Полиция попросила отсрочки и получила ее. Никаких формальностей, почти дружеская обстановка. Свидетели пристроились на стульях, на которых обычно сидели детишки во время занятий воскресной школы, а коронер возвышался над собравшимися с кафедры учителя. На подоконниках стояли цветы в банках из-под повидла, а на стене висели картинки на холсте, на которых цветным карандашом был изображен путь христианина от крещения до похорон. В таком невинном и непривычном месте суд со всеми формальностями, но без суеты, установил, что Сара Лилиан Джаб умерла насильственной смертью. Два. Теперь предстояло пережить похороны. На них... Не то что на дознании. Можно было не ходить, но миссис Макси первая приняла решение. Она не колебалась и сразу заявила о своем намерении присутствовать на похоронах. В обсуждении она особенно не вдавалась, но причины и так были ясны. Салли Джаб умерла в их доме, у них на работе. Ее родственники ни за что не простят ей, что умерла она так же необычно и дико, как и жила. Они не будут принимать участие в похоронах, их организует приют Святой Марии, он же оплатит все расходы. Но Макси пойдут не потому, что надо, чтобы хоть кто-то был. Это их долг. Если в твоем доме умирает человек, ты обязан присутствовать на похоронах. Миссис Макси ничего этого вслух не говорила, но дала сыну и дочери понять, и весьма однозначно, что этикет предписывает им присутствовать на похоронах, что гостеприимные хозяева должны, если несчастливо сложатся обстоятельства, проводить своих гостей и до могилы. Раздумывая о жизни в Мартингейле во время расследования, Дебора даже не представляла себе, сколь важную роль будут играть сравнительно незначительные правила этикета и соблюдение хорошего тона. Ей казалось странным, что все три волнения по поводу того, что ждет их в будущем, отступят, хотя бы на время, перед проблемой. Посылать или нет от семьи Макси венок на похороны, а если посылать, какие слова соболезнования больше подойдут к случаю? И снова миссис Макси четко знала, как поступить. Она просто спросила, пошлют ли они общий венок, или Дебора пошлет лично от себя. Стивена освободили от этих похоронных волнений. Полиция разрешила ему вернуться в больницу сразу после дознания. Он не будет в Мартингейле раньше вечера будущей субботы. Разве что ненадолго заедет. Никто и не хотел, чтобы он посылал венок лично от себя, только лишний повод для местных сплетниц. Он имел веские причины вернуться в Лондон, заняться работой. Даже Делглиш понимал, что нечего ему толочься в Мартингейле до бесконечности, только ради того, чтобы быть под рукой у полицейских. Хотя у Кэтрин были те же основания возвратиться в Лондон, она к ним не прибегла. У нее еще осталось 7 дней от отпуска, и она с радостью поживет в Мартингейле. Она сообщила об этом главной медсестре, та отнеслась весьма сочувственно. Она понимала, что от нее будет хоть какая-то помощь миссис Макси. Безусловно, она сможет помочь, ведь нужен постоянный уход за Саймоном Макси. Расследование, которое ведет Делглиш, нарушает заведенный ритм в доме, да и Салли теперь нет. Как только выяснилось, что мать поедет на похороны, Дебора, подавив в себе злобу и отвращение ко всему случившемуся, ограничилась лаконичным сообщением, что будет там. Ее не удивило, что Кэтрин выразила то же самое намерение, а вот решение Феликса поехать с ней оказалось полной неожиданностью и обрадовало ее. «Вовсе это не обязательно», — сказала она раздраженно. «Не понимаю, к чему такой шум развели. Лично мне все это отвратно. Если хочешь поехать и выставить себя на общее посмешище, поезжай, вход бесплатный». Она выскочила из гостиной, через несколько минут вернулась и произнесла с обескураживающей церемонностью. «Прости, Феликс, что я нагрубила тебе. Конечно, раз хочешь, поедем. Очень мило с твоей стороны, что ты надумал». Феликс вдруг разозлился на Стивена. Конечно, у парня серьезные причины. Работа не ждет, но до чего ж противно. Он молниеносно находит предлог улизнуть от ответственности и неприятностей. И всегда так. Дебора и его мать, конечно же, не замечают этого. А Кэтрин Бауэрс, глупая курица, готова все простить Стивену. Ни одна из них не переложит свои заботы или неприятности на плечи Стивена. «Но сумей этот молодой человек, — подумал Феликс, — контролировать собственные донкихотские импульсы, ничего бы не случилось». Феликс, собираясь на похороны, был в бешенстве, но гнал от себя мысль, что его гнев вызван отчасти усталостью, отчасти завистью. Еще один чудесный день выдался. Люди оделись по-летнему, девицы в сарафанах, более пригодных для пляжа, чем для кладбища. Многие прямо с пикников примчались, прослышав, что на церковном дворе их ждет увлекательное зрелище. Явились нагруженные остатками недоеденных закусок, некоторые даже дожевывали бутерброды и апельсины. Но на краю могилы вели себя, как полагается. Смерть вызывает во всех поголовно синдром рыданий. Тех, кто нервно хихикал, очень скоро усмирили гневные взгляды праведников. Дебору злило не столько то, что эти люди так глупо себя ведут, сколько то, что они сюда заявились. Она кипела. Потом она даже рада была, что так нервы разыгрались. Не осталось сил ни горевать, ни смущаться. Макси, Феликс Герн и Кэтрин Бауэрс стояли у разверстой могилы рядом с мисс Лиддл. Стайка девушек из приюта Святой Марии сгрудилась позади них. Немного поодаль незнакомый священник из чужого прихода отпевал другого покойника. Небольшая группа людей в черном тесным кольцом окружила могилу, словно совершая некий таинственный ритуал, не предназначенный для любопытных глаз. На них никто не обращал внимания, и голос их священника тонул в шорохах, обрывках слов тех, кто провожал Салли. Потом люди в черном тихо пошли прочь. «Они-то достойно похоронили своего покойника», — подумала Дебора. И вот викарий Хинкс стал говорить прощальные слова. Он благоразумно обошел молчанием обстоятельства смерти Салли, сказал лишь, что пути провидения неисповедимы и покрыты тайной. Это утверждение некоторые слушатели могли бы оспорить. Присутствие здесь полиции предполагало, что, по крайней мере, часть этой тайны — дело рук человеческих. Миссис Макси проявляла живой интерес ко всей церемонии. Ее громкое «Аминь» звучало выразительной поддержкой каждой фразы молитвы. Она ловко перелистывала страницы молитвенника и помогала двум приютским девицам найти нужное место, когда горе или смущение, переполнявшие их, мешали им справиться с молитвенником. К концу панихиды она подошла к могиле и постояла, глядя на гроб. Дебора скорее почувствовала, чем услышала ее вздох. По непроницаемому лицу ее матери никто не догадался бы, что означал сей вздох. Потом она повернулась к собравшимся. Натянула перчатки и наклонилась прочитать одну из траурных открыток, а потом подошла снова к дочери. «Какая чудовищная публика! Можно подумать, что им нечем больше заняться. Но бедняжка любила представление, ей бы понравились эти похороны. А что делает этот мальчик? Это твоя мама? Без сомнения, ваш малыш знает, что прыгать на могилах нехорошо. Приглядывайте за ним, раз приводите на церковный двор. Тут святая земля, а не школьный стадион. И вообще, похороны — не развлечение для детей». Мать с ребенком затрусили следом за ними, две бледные испуганные мордочки, жидкие волосенки. Потом, затравленно взглянув назад, женщина оттолкнула мальчишку от себя. Яркое, крикливое цветное пятно расползлось. Парни разобрали свои велосипеды, стоявшие в зарослях маргариток у церковной ограды. Фотографы стали укладывать свои аппараты. Одна-две группки все еще ждали, перешептываясь и выжидая случая прошмыгнуть мимо венков. Церковный сторож завладевал правами наследства на апельсиновые шкурки и бумажные пакеты, бормоча что-то себе под нос. Могила Салли горела всеми цветами радуги. Красные, голубые, золотистые тона полыхали над сложенным холмиком дерном и деревянными подпорками, словно пестрое лоскутное стеганое одеяло, и запах жирной земли мешался с запахом цветов. «Это тетка Салли?» — спросила Дебора. Худая нервная женщина с некогда рыжими волосами разговаривала с мисс Лиддл. Они направлялись вместе к церковным воротам. «Конечно, это та же самая женщина, которая давала показания при опознании трупа Салли». «Если это ее тетка, давай отвезем ее домой. Автобусы днем ходят с большими интервалами». «Верная мысль. Заодно поболтаешь с ней», — ответил Феликс с пониманием. Дебора предложила это, исходя исключительно из лучших побуждений. Хотела подвести женщину, чтобы та не ждала на солнцепёке. Но практическая выгода от этого предложения теперь стала очевидной. «Пускай мисс Лиддл представит тебя ей, Феликс, а я подгоню машину. Заодно узнаешь, где Салли работала до того, как забеременела. Кто отец Джимми и так ли уж любил Салли ее дядя?» «За 2-3 минуты светского разговора вряд ли получится». «Мы должны по дороге все у нее выведать. Попытайся, Феликс». Дебора промчалась на всех парах мимо матери и Кэтрин, не нарушив, правда, этикета и предоставив Феликсу поле деятельности. Женщина и мисс Лиддл вышли на дорогу и остановились попрощаться. Издалека казалось, что они выполняют какой-то ритуальный танец. Сначала приблизились друг к другу обменяться рукопожатиями, потом отскочили в разные стороны. Потом мисс Лиддл повернулась было спиной, но снова качнулась к своей собеседнице, чтобы еще кое-что сообщить. И фигурки опять сошлись. Пока Феликс приближался к ним, они повернулись к нему, и он увидел, как зашевелились губы у мисс Лиддл. Он присоединился к ним, неизбежные представления были сделаны. Худая рука в дешевенькой черной перчатке на секунду робко дотронулась до его руки и тотчас же опустилась. Даже по этому вялому молниеносному прикосновению Феликс понял, что она вся дрожит. Беспокойные серые глаза косили в сторону, пока он говорил. «Миссис Рискоу и я хотели бы подвезти вас домой», — сказал он мягко. «Автобус придется долго ждать, а мы с удовольствием проедемся». Ему и вправду хотелось проехаться. Она мялась. Мисс Лиддл явно решила, что неприлично отклонять это, хоть и весьма неожиданное, предложение. Его спокойно можно принять. Она уговаривала тетку Салли согласиться. Тут и Дебора подкатила на Рено Феликса. Вопрос был решен. Деборе представили тетку Салли как миссис Виктор Проктор. Ее удобно устроили рядом с Деборой на переднем сиденье. Никто и слова сказать не успел. Феликс сел сзади. Конечно, ему претила вся эта затея, но он предвкушал удовольствие, которое получит, наблюдая Дебору в действии. «Подметки на ходу рвет», — подумал он, когда машина полетела с холма вниз. «Интересно, далеко ли им ехать, и предупредила ли Дебора мамашу, что они задержатся?» «Я приблизительно знаю, где вы живете», — услышал он ее слова. «Это на выезде из Кеннингбери, верно? Мы проезжаем мимо, когда едем из Лондона. Но вы мне покажете дорогу. Очень мило с вашей стороны, что вы согласились, чтобы мы подвезли вас домой. Похороны — ужасная вещь». Слова произвели совершенно неожиданный эффект. Миссис Проктор вдруг заплакала. Не шумно, чуть заметно, почти не изменившись в лице. Казалось, она просто не смогла удержать слезы. Они текли ручьями по щекам и капали на ее сложенные руки. Она заговорила тихо, но четко. Гул мотора не заглушал ее голоса. А слезы беззвучно и неизбывно текли по щекам. «Не надо было мне приезжать. Мистер Проктор рассердится, если узнает. Но он до моего приезда не вернется, а Берил в школе. Так что он не узнает. Узнает, рассердится. Сама себя на такую постель приготовила, пусть и лежит там. Вот что он говорит, и винить его нельзя, ведь он столько для нее сделал. Мы никогда не различали Салли и Берил. Никогда. Я буду повторять это до самой смерти. Не понимаю, за что нам такое горе». Эти беспрерывные причитания несчастные злили Феликса своей бессмысленностью. Он и не знал, что Прокторы отказались от Салли, как только она забеременела, и, конечно же, теперь не хотят быть причастными к ее смерти. Он наклонился вперед, чтобы лучше слышать. Дебора что-то сказала, словно пытаясь подбодрить миссис Проктор. Феликс не уловил, что именно. Теперь она их заговорит, слишком долго все держала в себе. Толку, правда, от этого будет мало. «Мы ее воспитывали, как полагается. Никто нас не упрекнет. А приходилось туго. Ее занятия в школе оплачивал муниципалитет, но ведь мы должны были ее кормить. Она была трудной девочкой. Я иногда думала это от того, что ее контузило, да и мистер Проктор другим был. Мы ведь тогда все вместе жили. У нас был домик в Стоук-Ньюингтоне. Бомбили нечасто, мы чувствовали там себя в безопасности, в бомбоубежище Андерсона». Семейное бомбоубежище. Такие сооружались во время Второй мировой войны. По имени Андерсона, министра внутренних дел. «Снарядом убила Лил и Джорджа. Ничего не помню, что было, как меня откопали. Они мне долго потом о Лил не говорили. Нас спасли, но Лил уже была мертвой, а Джордж умер в госпитале. Нам еще повезло. Во всяком случае, я считаю, что повезло. Мистер Проктор долго еще мучился, инвалидом остался. Но все говорили, что нам повезло». «Как и мне», — подумал с горечью Феликс. «Я тоже везучий». «А потом вы взяли Салли, и вы ее воспитывали», — подсказала Дебора. «Больше некому было. Моя мама взять ее не могла. Стара уже была. Я считала, что Лила одобрила бы наше решение, но от таких мыслей любить ребенка больше ведь не станешь. Она, конечно, не была обаятельным ребенком, не то что Берил. Когда Берил родилась, Салли исполнилось 10 лет. Не на пользу ей пошло, что она так долго одна росла. Но мы к девочкам одинаково относились. Что у одной было, то и у другой. Уроки музыки и прочее. И вот теперь такое. Полицейские к нам наведывались после ее смерти. Они были в штатском, но ведь сразу ясно, кто к тебе заявился. И соседи догадались. Начали расспрашивать, кто он. А нам откуда знать? «Кто убийца?» — недоверчиво спросила Дебора. «Да нет. Кто отец? Наверное, думают, что он и убил. Но мы ничего сами не знаем». «Небось, расспрашивали, где вы были той ночью?» Первый раз миссис Проктор заметила, что плачет. Начала копаться в сумочке, вытирать щеки. Она потеряла, видно, уже интерес к разговору. «Не похоже, чтобы она такие слезы по Салли лила», — думал Феликс. «Может, это в ней всколыхнулись воспоминания о Лил? Джорджа, беззащитном младенце, который остался сиротой, оттого и слезы? Или же просто усталость и неудачная судьба?» Точно услышав его вопрос, она сказала: «Не знаю, отчего я плачу. Слезами мертвого не вернешь. Наверное, отпевание так на меня подействовало. Мы тот гимн Лил пели. Царь любви, мой пастырь. Но он не для них, по-моему. Вы про полицейских спрашивали. Вас они тоже, небось, помучили. И к нам приходили. Я им сказала, что была в ту ночь дома, с Берил. Они спросили, ездили ли мы на церковный праздник в Чатфлит. Я ответила, что ничего о нем не знала. Потому и не ездили. И Салли давно не видели. Не хотели приходить к людям, у кого она работает, и все вынюхивать. Я прекрасно помню этот день. Действительно странный день выдался. Мисс Лиддл утром позвонила мистеру Проктору. Она не звонила с тех пор, как Салли на новую работу пошла. Трубку взяла Берил, у нее даже настроение испортилось. Решила, что-то случилось с Салли, раз мисс Лиддл звонит. А то, видите ли, сказать надо было, что у Салли все распрекрасно. Странно как-то. Она ведь знала, что нам и слушать-то про нее не хочется». Сообщение это, судя по всему, и Дебора удивило, потому что она спросила: «Мисс Лиддл раньше звонила вам? Рассказывала, как у Салли обстоят дела?» «Нет, ни разу с тех пор, как Салли переехала в Мартингейл. Она нам только тогда позвонила, поставила нас в известность, а больше не припомню. Может, она и писала Проктору, но не думаю. Наверное, считала, что раз Проктор опекун, она должна сообщить нам, что Салли уехала из приюта. Но он раньше опекуном был, а как ей стукнуло 21 год, и она стала самостоятельной, нас уже не касается, куда она уехала. Ей до нас никогда дела не было, ни до кого, даже до Берил. Я решила пойти на похороны, потому что нехорошо выглядело бы, если никто из родственников не пришел бы проститься. Пусть Проктор сердится. Хотя он прав. Мертвым не поможешь, если хоронить придешь. Я только зря расстроилась. И сколько народу собралось? Делать, что ли, людям нечего?» «Значит, мистер Проктор не видел Салли с тех пор, как она уехала от вас?» — выясняла Дебора. «Нет. Да и зачем бы ему ее видеть?» «Полагаю, полиция спрашивала его, где он был в ту ночь, когда ее убили. Они всегда спрашивают. Конечно, это простая формальность». Дебора могла не беспокоиться, что ее вопросы бестактны. «Они чудно допрашивают. Говорят с тобой так, будто ты что-то знаешь. Задавали вопросы насчет Салли. Ждала ли она от кого-нибудь наследство, с кем дружила. Словно она важная птица. Позвали Берил, спросили насчет звонка мисс Лиддл. Спросили даже у Проктора, что он делал в ночь, когда Салли умерла. Не скоро мы ту ночку забудем. У него авария с велосипедом случилась. Его дома до 12 ночи не было, явился в ужасном виде. Губа распухла, велосипед весь покорежен. И часы потерял, очень мы расстроились. Они ему от отца достались, настоящие золотые. Он всегда говорил, что они очень дорогие. Поверьте мне, мы ту ночь, ох, как не скоро забудем». Миссис Проктор совсем справилась со слезами и переживаниями после похорон и тараторила безумолчно. Так бывает с людьми, которые больше привыкли слушать, чем говорить. Дебора легко и уверенно вела машину. Руки лежали на руле, а синие глаза, не отрываясь, следили за дорогой, но Феликс почти не сомневался, что мыслями она далеко. Она сочувственно хмыкала, слушая рассказ миссис Проктор, потом подытожила. «Какая нервотрепка для вас обоих. Вы, наверное, переволновались, что он так поздно вернулся. Как же это случилось?» «Он съезжал с холма где-то на пути в Финчворте. Где именно, не знаю. На большой скорости спускался, а кто-то бросил осколок стекла на дорогу. Переднюю шину, конечно, прокололо, он потерял равновесие и упал в канаву. Он мог насмерть разбиться или покалечиться. Я ему сказала. А если бы так случилось, один Господь знает, сколько бы он там пролежал. Дорога-то совсем в тех местах пустынная. Часами будешь валяться, ни одна живая душа не появится. Проктор не любит кататься по людным дорогам, да оно и понятно. Пока один не останешься, покоя не жди». «А он любит кататься на велосипеде?» — спросила Дебора. «Безумно. И всегда любил. Конечно, теперь он далеко не ездит. С войны, когда в бомбежку попал. А уж в молодости накатался. Но поблизости по-прежнему любит покататься. Мы его в субботу дома и не видим». В голосе миссис Проктор звучало облегчение, не ускользнувшее от ее слушателей. «Велосипеды, дорожные происшествия — отличное алиби», — подумал Феликс. «Но глупо подозревать Проктора, ведь после 12 он был уже дома. От Мартингейла до дома по меньшей мере час, даже если авария придумана, и он мчал всю дорогу на велосипеде. Да к тому же, с чего бы ему ее убивать? Не убил же он ее до того, как ее взяли в приют. А с тех пор он с ней не виделся даже». Феликс проигрывал в уме вариант с наследством, который переходит в случае смерти Салли Берил Проктор. Но в душе он понимал, что ищет не убийцу Салли Джаб, а человека, которого полиция могла бы заподозрить в совершении преступления, имея на то серьезные основания. Тем самым она отвлечется от других. Что касается Прокторов, то на них слабая надежда, но Дебора вбила себе в голову, что от них можно чего-то добиться. Ее, конечно, беспокоил фактор времени. «Вы ждали мужа, миссис Проктор? Вы к полуночи совсем, наверное, покой потеряли, раз у него нет привычки поздно возвращаться?» «Да он часто поздненько приходит и всегда говорит, чтобы я его не ждала. Я и не жду. Почти каждую субботу хожу с Берил в кино. У нас есть телевизор, но ради разнообразия надо из дома раз в недельку выбираться». «Значит, вы спали, когда вернулся ваш муж?» — мягко гнул свою линию Дебора. «Ну, у него свой ключ, конечно, так что ждать его не обязательно. Но если б я знала, что он так поздно придет... Обычно я часов в 10 ложусь, когда Проктора еще нет. К тому же в воскресенье утром спешить никуда не надо. Но я не сова. Я так полицейским и сказала. Я не сова. Они тоже спрашивали об аварии, в которую попал Проктор. Инспектор нам посочувствовал. До 12 его дома не было, сказала я им. Так что они сами могли убедиться, что ночь у нас тяжелая выдалась, и без этого убийство Салли». «Мистер Проктор, наверное, разбудил вас, когда вернулся домой. Представляю, как вы расстроились, когда увидели его». «Еще бы! Я услышала, что он в ванной моется, окликнула его, он и вошел ко мне в спальню. Лицо чудовищное, зеленое, в кровавых подтеках, весь дрожит. Не представляю, как он домой добрался. Я встала, вскипятила ему чайник, пока он мылся. Я запомнила время, потому что он спросил у меня. Он же свои часы потерял, а у нас на кухне ходики, и в гостиной часы. На них было 10 минут первого, и на кухнях то же самое. Я так перепугалась. Легли мы в половине первого, я и не верила, что на следующее утро он поднимется. А он поднялся, как ни в чем не бывало. Он всегда первым вниз спускается, ставит чайник. Никому не доверяет чай заваривать. Вот и принес мне чашку крепкого чая. Но я бы ни за что не поверила, что он сможет утром в воскресенье рано встать. Ведь ночью на себя был не похож. Его до сих пор дрожь бьет. Вот почему он не явился на дознание. А утром полицейские пришли и сообщили нам о Салли. Долго мы ту ночь помнить будем». Они подъехали к Кеннингбери. У светофора на углу Хай-Роуд и Бродвея, где особенно большое движение, пришлось долго ждать. Видно, в эти часы все тут делали покупки. Район был густонаселенный. Тротуары были буквально запружены домохозяйками, которые то и дело, словно их толкал животный, первобытный инстинкт, чертовски медленно переходили дорогу. Магазинчики по обе стороны улицы находились в жилых домах, и их огромные витрины выглядели довольно нелепо рядом со скромными крышами и маленькими окнами. Ратуша, будто построенная по чертежам комитета безумных, находившихся под парами алкоголя и патриотической спеси, возвышалась в своем гордом великолепном одиночестве над разбомбленными зданиями, к реконструкции которых только приступали. Смежив веки от зноя и шума, Феликс твердил сам себе, что Кеннингберри — один из самых цивилизованных пригородов с прекрасно поставленной обслугой, и не каждый согласится жить в тихом георгианском доме в Гринвиче, где с реки тянутся белые хвосты тумана и куда наведываются лишь самые верные друзья. Он повеселел, когда на светофоре загорелся другой цвет, и они, следуя указаниям миссис Проктор, вскоре свернули налево от магистрали. Здесь двигались обратным потоком от торгового центра женщины с нагруженными сумками, теснились магазинчики женской одежды и парикмахерские с псевдофранцузскими названиями на вывесках, прибитых над окнами бывших жилых помещений. Через несколько минут они снова повернули на тихую улочку, где тянулись, пока хватало глаз, ряды стандартных домишек. Они были построены по одному проекту, но выглядели все по-разному, потому что перед каждым красовался непохожий на соседний палисадник. Все были ухоженные. Несколько хозяев обозначили свою индивидуальность, посадив араукарии чилийски, пристроив крошечных каменных гномов ловить рыбу из бассейна, соорудив искусственные гроты. Но большинство удовлетворяло свое тщеславие буйством цвета и ароматов, посрамлявших скучную безликость коттеджей. Занавески свидетельствовали о продуманном, хотя часто и безвкусном выборе и стирках. Их дополняли занавески из собранного в складку кружева или сетки, целомудренно задернутые от любопытных глаз пошлого мира. Уиндермир Крещент выигрывала на фоне других улиц. Она была спланирована по индивидуальному проекту, ее жители упорно держались за свою исключительность. Так значит, здесь был дом Салли Джаб, так плачевно закончивший свой бунт против его уклада. Машина подъехала к дому номер 17, и миссис Проктор, прижав к груди свою бесформенную черную сумку, начала дергать дверцу. «Позвольте мне», — сказала Дебора и перегнулась через нее, чтобы открыть дверцу. Миссис Проктор выбралась из машины и рассыпалась в благодарностях, но Дебора ее пресекла. «Право же, не стоит благодарности, мы были рады подвести вас. А нельзя ли попросить стакан воды? Глупо, конечно, я понимаю, но в такой зной за рулем жажда начинает мучить. Простой воды, я всегда предпочитаю воду». «Господи, ну зачем?» — подумал Феликс, следя, как обе женщины скрываются в доме. «Интересно, что задумала Дебора? Может, хоть не придется долго ждать? У миссис Проктор не было выхода, пришлось пригласить свою благодетельницу в дом. Не вынесешь же стакан воды к машине». Но Феликс-то был уверен, что это вторжение хозяйки не по душе. Она с беспокойством оглянулась на дорогу перед тем, как они вошли в дом, и он понял, что сейчас уже близок роковой час. Миссис Проктор в ужасе, что машина не уедет до прихода мужа. Страх, который мучил ее на церковном дворе, вернулся снова. Он почувствовал, как на него накатила волна раздражения. К чему эти номера? Как Деборе не стыдно терроризировать бедную женщину? Деборе были чужды столь тонкие переживания, и она без колебаний вошла в гостиную. Девочка-школьница занималась на пианино, готовила, видно, задание, но ее быстро выдворили из комнаты торопливым приказом. «Принеси стакан воды, дорогая», отданным наигранно веселым тоном, каким часто родители разговаривают с детьми в присутствии посторонних. Девочка вышла с явной неохотой, одарив Дебору долгим, осторожным взглядом. Она была на удивление невзрачным ребенком и все же чем-то напоминала свою кузину. Миссис Проктор не представила ее, то ли разволновалась и забыла, то ли нарочно их не познакомила, чтобы дочка не знала, где побывала ее мамаша, размышляла Дебора. Если так, наверное, она придумает что-нибудь, объясняя ее приход. Хотя, судя по всему, миссис Проктор не отличается изобретательностью. Они сели в кресло с пышными, девственно чистыми подушками. На спинке каждого красовалась накидка, на которой были вышиты жесткие, выпуклые шток-розы. Это, безусловно, парадная комната. Здесь только принимают гостей или музицируют. На пианино стояли две фотографии юных девочек в пачках. Они неуклюже склонились в неестественном угловатом поклоне. На лицах застыли улыбки, на головках — венки из искусственных роз. Одна из них — девочка, только что выбежавшая из комнаты. Другая — Салли. Странно, когда же в этом возрасте видно, что один и тот же цвет лица и волос, один и тот же костяк в одной проявили неповторимость, а в другой — унылую простоту, ничего не обещающую в будущем. Миссис Проктор заметила ее взгляд. «Да», — сказала она, — «мы ни в чем ей не отказывали, ни в чем, и не делали никаких различий. Она занималась музыкой так же, как Берил, только у нее способностей не было, но мы всегда к ним относились одинаково. Ужасно, что все так кончилось. А на этой фотографии мы в день Кристин Берил. Это я, мистер Проктор, девочка и Салли. Она тогда была такой миленькой, и куда все делось?» Дебора подошла к фотографии. Застывшие на массивных, деревянных с резьбой стульях люди на фоне драпированных занавесей, отчего фотография казалась более старой, чем была на самом деле. Миссис Проктор, помоложе и грудь попышнее, неумело держит младенца и конфузится в новом платье. Салли надутая. Муж стоит позади них, руки в перчатках по-хозяйски лежат на спинках кресел. Поза довольно неестественная, но лицо непроницаемо. Дебора внимательно всмотрелась в него. Где-то она была уверена. Она видела это лицо, но вспомнить сейчас не могла. В сущности, лицо-то было непримечательное, а фотография десятилетней давности. Она отвернулась от фотографии разочарованная. Она мало что ей сказала, а что именно Дебора хотела узнать, ей самой было непонятно. Вернулась Берил Проктор со стаканом воды, как видно, выбрала самые лучшие и принесла на подносики из папье-маше. Миссис Проктор снова их не познакомила, и Дебора, пока пила, чувствовала, что и мать, и дочка ждут, когда она уйдет. И вдруг ей самой до смерти захотелось вырваться из этого дома, освободиться от них. И зачем она пошла сюда? Отчасти от скуки, отчасти надеялась на что-то, а в общем-то из любопытства. Мертвая Салли стала интересовать ее больше, чем интересовала живая, и ей не терпелось узнать, из какого дома ее выгнали. Теперь ее любопытство казалось ей неприличным, а приход — просто непрошенным вторжением, она не хотела больше здесь оставаться. Она попрощалась и вернулась к Феликсу. Он сел за руль, и они молча проехали через весь город. Но вот машина вырвалась из цепких лап пригорода и поползла вверх. «Ну-с, занятия сыском увенчались успехом?» — спросил, наконец, Феликс. «Ты уверен, что хочешь продолжать их?» «Почему бы нет?» «Даже если обнаружишь факты, которые предпочла бы не знать?» «К примеру, что убийца — член моей семьи?» «Я этого не говорил». «Ты тщательно старался не говорить, но лучше быть честным, чем тактичным. Ты ведь так думаешь, да?» «Если считать, что я убийца, то я допускаю эту возможность». «Ты имеешь в виду то, что произошло в годы сопротивления. Но это не было убийством, и ты не убивал женщин». «Двоих мужчин убил. Конечно, я стрелял, а не душил. Тогда это казалось необходимым». «А это убийство тоже казалось необходимым. Для кого-то», — сказала Дебора. «Может, все-таки пусть полиция в этом разбирается. Самым трудным для них будет найти улики, чтобы предъявить кому-то обвинение. Если мы начнем вмешиваться, мы сами поможем им с уликами. В деле очень много неясного. Я со Стивеном забрался в комнату через окно. Любой другой мог бы сделать то же самое. Каждая собака в деревне знает, где стоит лестница. Факт запертой двери неоспорим. Независимо от того, как убийца попал в комнату, вышел он не из дверей. Вот только снотворное ведет след в Мартингейл, и эти два момента не обязательно взаимосвязаны. Другие тоже имели доступ к лекарству. «Немного ли ты обращаешь внимание на стечение обстоятельств?» — спросила холодно Дебора. «Да каждый день такое случается. Любой суд присяжных может насчитать с полдюжины таких примеров, с которыми им довелось столкнуться. Самое вероятное объяснение фактов пока что убеждает нас, что кто-то, кого Салли знала, залез к ней через окно и убил ее. Он мог воспользоваться лестницей, а мог и не воспользоваться. На стене царапины, видно, он или она слез по водосточной трубе, а недалеко от земли сорвался. Полицейские, должно быть, заметили это, но не знаю, как они установят, кто оставил эти царапины. К Салли ведь могли заглядывать гости и до того». «Конечно, очень соблазнительное объяснение, но почему-то мне не верится. Не похоже это на нее. Я бы и рада поверить ради нашего же благополучия, но не могу. Мне никогда не нравилась Салли, но поверить, что она крутила налево и направо, не могу. Не надо мне спасения ценой клеветы на несчастную дуру, тем более, что она уже не может заступиться за себя». «Думаю, ты права», — сказал Феликс. «Но не советую делать инспектору такой подарок, сообщать ему свое мнение. Пусть он сам выносит свои суждения насчет Салли. Все дело может рассыпаться, как карточный домик, если будем трезво рассуждать и побольше молчать. Самую большую опасность представляют снотворное и найденный пузырек. Одно с другим явно связано. Но таблетки были положены в твою кружку. Их туда кто угодно мог бросить». «Даже я?» «Даже ты. А может, Салли. Она взяла твою кружку, чтобы позлить тебя. Думаю, так и было. Но положила таблетку в кружку, потому что задумала страшное дело, решила выспаться. Там была не смертельная доза». «В таком случае, почему пузырек был спрятан?» «Ну, хотя бы потому, что некто ошибся, подумав, что таблетки в кружке и убийство связаны между собой. Захотел утаить этот факт, или же этот человек знал, что они не имеют отношения к убийству, но решил впутать в преступление семью. Пометил колышком с твоим именем. Это значит, что хотел втянуть тебя. Так что тебе есть о чем теперь раздумывать». Они въехали на вершину холма Чатфлита. Под ними раскинулась деревня, над деревьями возвышались высокие серые трубы Мартингейла. Вот они и дома. Подавленность и страх, отступившие ненадолго, снова повисли над ними черной тучей. «Если они так и не раскроют преступление, — сказала Дебора, — ты понимаешь, что мы не сможем счастливо жить в Мартингейле? Ты разве не подумал ни разу, что ты должен знать правду, и никогда не допускал мысли, что преступление совершено Стивеном или мной?» «Тобой? Не такими пальчиками и ноготками. Ты не заметила, что убийце потребовалось немало сил, и шея Салли в синяках, но не поцарапана? Стивен... Это еще можно допустить. Но с таким же успехом подойдут Кэтрин, или твоя мать, или Марта, или я. Слишком много людей на подозрении, и в этом наше спасение. Пусть Делглиш делает выбор. А насчет твоих слов, что ты не сможешь жить в Мартингейле, потому что нераскрытое преступление будет терзать тебя, полагаю, что за последние 300 лет в этом доме свершилось достаточно насилий. Не все твои предки вели скромный и праведный образ жизни, хотя их отпевали священники. Через 200 лет смерть Салли Джаб станет еще одной легендой, которой будут пугать своих правнуков на День всех святых. А если ты действительно не можешь оставаться в Мартингейле, есть еще Гринвич. Больше докучать тебе своими предложениями не буду, но ты знаешь о моих чувствах к тебе». Голос его звучал почти бесстрастно. Руки лежали небрежно на руле, он смотрел на дорогу внимательно, но без особого напряжения. Он верно знал, о чем она сейчас думает, потому что сказал: «Пусть это тебя не беспокоит. Я не стану усложнять тебе жизнь и не буду навязывать свою помощь. Просто не хочу, чтобы мордовороты, которые попадаются тебе на пути, неправильно истолковали мое поведение». «А ты по-прежнему хотел бы на мне жениться, если бы я сбежала?» «Ха, не слишком ли мелодраматичная перспектива? А что еще каждый из нас делал последние 10 лет? Но если ты готова выйти замуж, лишь бы сбежать из Мартингейла, не стоит приносить такую жертву. Когда мы выезжали из Кеннингбери, мы повстречали Делглиша с его помощником. Полагаюсь, они направлялись по тому же маршруту. Твоя интуиция насчет Проктора не обманывает тебя». Они молча поставили машину в гараж и вошли в прохладную прихожую. Вверх по лестнице поднималась Кэтрин Бауэрс. Она несла поднос, прикрытый салфеткой, и от ее белого нейлонового халата, который она обычно надевала, когда дежурила возле Саймона Макси, веяло прохладой и целесообразностью. Мало приятно видеть, как другой умело, у всех на виду выполняет обязанности, которые, по совести сказать, твоя забота. У Деборы хватило честности признаться себе, отчего она вдруг разозлилась. Она попыталась скрыть свою злость непривычной для нее словоохотливостью. «Ужасные похороны, верно, Кэтрин? Простите нас с Феликсом, что мы сбежали. Отвезли домой миссис Проктор. Я вдруг решила, что убийца — этот негодяй дядя Салли». На Кэтрин ее слова не возымели действия. «Я спросила инспектора о дяде, когда он допрашивал меня во второй раз. Он сказал, что у полиции есть все основания считать, что мистер Проктор не мог убить Салли. Но он не объяснил, какие. По-моему, это его забота. Один бог знает, сколько и без того в доме дел». И она пошла наверх. Глядя ей вслед, Дебора сказала: «Я, может, жестокая, но если убийца — один из обитателей Мартингейла, я бы предпочла, чтобы это была Кэтрин». «Не похоже», — сказал Феликс. «Не могу себе представить, что она способна на убийство». «А всех нас представляешь? Даже маму?» «Ее как раз могу. Думаю, она способна, если сочла бы, что это необходимо». «Не верю», — сказала Дебора. «Но даже если бы это было правдой, ты можешь представить себе, чтобы она не призналась? Ведь полиция оккупировала Мартингейл, подозревают других людей, мисс Лиддл и Дерека Пуллина, к примеру». «Нет», — ответил Феликс, — «нет, этого представить не могу».